Святой. Это было давно, это может случиться сейчас, и урок для себя это взять может каждый из нас. Жил мальчишка вихрастый в деревне одной, непослушный родителям был он шальной, избивал малышей, он ругался, курил, и другим про соседа лишь ложь говорил. А сосед в Бога верил, молился ему, и желал лишь спасения врагу своему. Увещания слова не могли повлиять, и решил о нем старец родным рассказать. Когда старец всю правду о нем рассказал, то немедля отец шелуна наказал. А мальчишка не мог это старцу простить, и немедля помчался ему отомстить. Взял он палку, подкрался, да что было сил, он ее на хребет старика опустил. Отбежал за калитку, а старец сидит и по-прежнему, низко нагнувшись, глядит. Почему он не стал, не погнался за мной, удивился шалун, может быть, он святой, жизнь проживет этот мальчик, стал немощен сед, а призором его святой старец сосед, он по-прежнему низко нагнувшись сидит, смотрит в землю, ни слова, молчит и молчит, будем помнить, друзья, мы пример вот такой, чтобы каждый про нас мог сказать, он святой.